Я видела его жизнь. Я видела, скольких он убил, и сколько горя он принес. А ведь ты мог не допустить этого. Мог, согласила Джошуа. Неожиданно он задрал голову, рассматривая дерево, под которым они обосновались. Вот он увидел искомое, и махнул ладонью, словно подманивая нечто, понятное одному ему. Дерево вздрогнуло, и, словно живое, наклонилось к нему, протягивая одну из своих веток. «Видишь», — сказал Трелани Джошуа, — «это Тревор». С этими словами Джошуа коснулся веточки, и Тревор осознал, что только что неведомая сила стальной хваткой схватила за саму его суть. Тем временем Джошуа продолжил. «Когда-то не только начал свой кровавый путь, я мог бы». Джошуа щелкнул возле ветки секатором. Лишь теперь, когда сквозь его суть промчался ледяной ветер, Тревор осознал, что перед ним древо мира, а вокруг него древо иных миров, а возможно и иных вселенных, созданных отцом. Тем временем Джошуа еще раз щелкнул секатором и продолжил. Щелк, и нет тони, словно никогда и не было. А ведь здесь где-то и ветка жизни жизненного пути Люцифера, мелькнула у Тревора мысль. Вот смотри, Джошуа подманил ладонью всю ветвь. Вот в этой реальности тони есть. А вот здесь, к Джошуа, взамен предыдущей спустилась иная ветвь. Вот тут его нет. Здесь также живут те, кого ты знаешь, даже ты, но, в общем, посмотри сама. Трела не коснулась рукой ствола ветви дерева, и тут же замерла, смотря куда-то внутрь себя. Вот ее брови поползли наверх, и Трела не удивленно воскликнула. Гермиона вышла замуж за Рона Уизли. По саду разнесся весьма громкий скрип от сжатых зубов Тревора. Ага, усмехнулся Джошуа, здесь, в этой реальности, она не является дочерью Мерлина и Морганы, а Мерлин, соответственно, не является сыном нашего общего знакомого. Хотя и тут отец Мерлина тоже демон. Да, но куда она смотрела, когда выходила замуж за это рыжее недоразумение? Он спас ей жизнь, вижу, в туалете для девочек, а заодно и жизнь Гарри Поттера. Так решила магия. Да, в этой реальности Гарри очень храбро схватился за дубину тролля, храбро уселся тому на шею, и очень храбро воткнул свою волшебную палочку тому в нос. Но на этом его храбрость закончилась. Видишь, тролль схватил Гарри за ногу и пытается дубиной размозжить ему голову. Гарри уворачивается и кричит: «Рон, сделай же что-нибудь», — процитировала Трелани. «Верно», — Джошуа кивнул головой. «Гарри попросил Рона сделать что-нибудь, и Рон сделал». «Да», — повторяя зеркально за движениями Гермионы, которая пришла в себя и в тот момент показывала ему, как нужно правильно взмахнуть палочкой. Но Рон сделал, и, вырвав заклятием у тролля дубину, оглушил его, и магия этой реальности приписала ему долг жизни Гермионы и Гарри. «Гермиона очень удобная жена», — сказал Джошуа, а Тревор в очередной раз скрипнул зубами. Пусть не сразу, но Рон Уизли осознал это. Пусть он и не говорил этого вслух, но его желание было услышано магией. Так что ни у Виктора Крама, ни уж тем более, у Гарри Поттера не было ни единого шанса. Хотя Виктора Крама жалко. Хороший парень, он мог сделать Гермиону счастливой. Но ты дальше смотри, ты посмотри, что сотворили их детки. Трелани на какое-то время вновь замерла, а спустя секунду отшатнулась. Отец всемогущий, — выдохнула она. И что же делать с этими детьми? — спросил Джошуа и щелкнул секатором. От этого звука Трелани всю передернула. Вот и я о том же, — понимающе кивнул головой Джошуа. И Тони тому яркий пример. Согласись, мы многое бы потеряли, если бы не существование Тони. Не было бы нынешних Гарри и Гермионы, которых ты знаешь, а следовательно и тебя не было бы здесь. Это был хороший урок. Трелани понимающе кивнула головой. Если мы будем срезать каждую подозрительную веточку, а вместе с ней и чью-то судьбу, в итоге мы получим не мир, а простой уродливый огрызок. А потому, — Джошуа протянул Трелани секатор. — Что? — теперь Трелани отшатнулась от Джошуа. Я, у меня нет опыта, вот и начинаю его нарабатывать. Начало ты уже положила, и должен заметить, весьма неплохое начало. Подумай только, ты будешь стоять, хотя, о чем это я? Ты уже стоишь у истоков нового сада. О, ты только посмотри. Между двумя лепестками распустился цветок, испускающий белый свет. Мне пора, — встрепенулась Трелани. Что? — несколько растерялся Джошуа. Они создали время. Ах да, Тони. Трелани с усмешкой посмотрела на цветок, а потом на Тревора. Поздравляю с очередным правнуком. Или правнучкой. Хотя, какая разница. Пока-пока. Трелани помахала ладошкой и, поудобнее перехватив горшочек, растворилась в воздухе. Тем временем Джошуа обернулся к Тревору и неожиданно спросил: «Почему ты прекратил бой с Михаилом? Ты ведь прекрасно понял то, насколько он ослаб. У тебя был реальный шанс его. Ну, ты меня понял. Михаил подождет, огрызнулся Тревор. Я хочу знать, что с моей внучкой и зятем. Это для меня важней. А, протянул Джошуа, а почему ты решил, что об этом известно мне? Ты всегда отличался от нас. Я всегда это чувствовал. Даже наша братоубийственная война была тобой воспринята как, ну я даже не знаю как. Как взгляд умудренного сединой и жизненным опытом старца, смотрящий на драку детей, не поделивших песочницу. Кроме того, из всех нас ты ближе к нему, чем кто бы то ни было из нас. Так что если кто и знает, то это ты. Какое-то время Джошуа молча рассматривал Тревора, обдумывая услышанное, а потом хмыкнул. Он всегда это чувствовал. Ну, надо же. И уже другим голосом продолжил. С твоей внучкой и зятем все в порядке. Вот, держи. Джошуа передал Тревору кристаллу, рубин, который держит в своих лапах паук. А тот, в свою очередь, висит на серебряной цепочке. Здесь подробности. Тревор какое-то время всматривался в кристалл, а затем, спустя несколько минут, растерянно спросил. Как? Откуда? Хотя понятно. Браслет? Ага. Хоть камень, хранящий в себе гвоздь, которым был прикован Иисус, выполнил свою задачу и разрушился, браслет продолжил снимать и передавать мне всю окружающую его информацию. Вот я и сделал запись. Буду должен, буркнул Тревор. А да, усмехнулся Джошуа. Будешь должен. Причем дважды. Не понял, напрягся Тревор. Твоя правнучка является редким неограненным алмазом. И от того, кто займется ее огранкой. Ты это о чем? Неужели ты думаешь, что чара останется незамеченной нашим светоносным братцем? Люцифер, она не для него, прорычал Тревор. О, я уверен, что у него другое мнение. Она не присоединится к нему. Уверен, лично я, нет. У Люцифера весьма большой опыт в убеждении. И не пыхти мне тут, рыкнул в ответ Джошуа. Наши братья были постарше твоей внучки. Да и знания и житейского опыта у них было поболее, чем у нее. Здесь Тревору крыть было нечем, и ему пришлось промолчать. Так что мой тебе совет, займись обучением и воспитанием правнучки вплотную. Да и о правнуках не забывай. Чем раньше они пойдут по стопам своих родителей, тем будет лучше для всех. Рано или поздно твой зять и внучка вернутся. Но ведь, я тебя умоляю, разочарованно скривился Джошуа. Ты правда думаешь, что Михаил мог вышвырнуть их против их, а точнее, против воли твоего зятя? Это был их выбор, покинуть эту вселенную. Так они знали, изумился Тревор. Знали, что Михаил воспользуется ловушкой, предназначенной для Люцифера. Не совсем. Они знали, что в уплату им придется покинуть эту вселенную, но не знали, как это произойдет. Это был один из редких моментов, когда судьба, без тайны недомолвок, спланировала все вместе с Гарри и Гермионой. Правда, мне пришлось кое-что подправить, но в целом, пойми, они взвалили на свои плечи непомерную ношу, а потому, в качестве платы, они должны были пожертвовать много чем. Закон равновесия ядрит его через колено. Хотя твоя внучка подобрала себе мужа под стать тебя, такой же изворотливый, надо же, превратил жертву в награду. Нахал, да, они такие. Тревора начала буквально переполнять от гордости. Смотри, не лопни, усмехнулся Джошуа. Ты же видел, в кого в конечном итоге превратился твой зять. И когда он с женой вернется, то в отличие от своей жены он не будет разбираться, кто виноват в том, что его дочурка окажется развращенной Люцифером. Тревор пакостливо улыбнулся. Боишься, что все огребут от него, в том числе и мы? Боюсь, согласился Джошуа. А учитывая его нынешние силы, Джошуа ткнул в Тревора пальцем, то ты, как ты только что соизволил выразиться, огребешь от него первым, на правах, так сказать, ближайшего родственника, причем родственника с обоих сторон. Улыбка сползла с лица Тревора. Ты серьезно? А похоже, что я шучу, хотя нет, твоя внучка более опасна, чем твой зять более человечнее, что ли, а вот это вот обидно, насупился Тревор. Гермиона чуть не забила плетью ребенка до смерти, Тони. Да, ребенок был в теле взрослого волшебника, но все же это был ребенок, который даже ходить не научился. Она била напуганного ребенка, который кричал от страха и боли, ища взглядом свою маму, в надежде на защиту. И это лишь из-за ученицы. И если бы ее не остановил Гарри, то Гермиона забила бы ребенка плетью до смерти. А теперь вообрази, что она сотворит, если обидит ее дочь. Тогда я пойду, бывай. Хмурый Джошуа проследил взглядом за стремительно удаляющегося братом, и вдогонку ему буркнул: «Ну, и куда ты намылился? Займусь воспитанием сына. Лучше позже, чем никогда. Нужно же успокоить Чару. Ну-ну, да, кстати, у меня к тебе два совета». Тревор тут же остановился и развернулся: «Когда будешь обучать внучку? Ну ты знаешь, как учителя давит на учеников, чтобы они сломали барьеры в своей голове и вышли на новый уровень. Так вот, не вздумай угрожать внучке, точнее, ее братьям. Она это не потерпит. Ты, конечно, ее любимый дедушка и все такое, но силы, что дремлют в ее крови и душе. В общем, я не уверен, что она, точнее, то существо, в которое она превратится, позволит Михаилу повторить с ней тот же фокус, что и с ее родителями. Силы, что в ней, нужно будить очень и очень аккуратно». Тревор понимающе кивнул головой. А второй совет: Джошуа тем временем рассматривал ветку реальности, и, судя по его лицу, ему что-то очень сильно не нравилось. «Твое присутствие в этой реальности сильно повлияло на мир. Твое отсутствие, кстати, тоже». Тревор тут же напрягся. «Ты это о чем?» «Пока вы с Михаилом самозабвенно мутузили друг друга, в мире произошли кое-какие изменения, без которых вполне можно обойтись. А потому...» Джошуа достал запасной секатор и молниеносным движением срезал часть ветки. Падающая ветка не успела коснуться земли, как распалась сверкающей пыльцой, которую тут же подхватил ветер и понес ее в сторону замершего Тревора. Мгновение, и вокруг Тревора закрутился сверкающий торнадо. «А потому, Тони, я позволю тебе вернуться в то время, когда ты покинул эту реальность. И вот тебе мой второй совет». В этот момент из глаз Джошуа на Тревора посмотрело существо, чуждое не только всему живому, но и мертвому. «Не разочаруй меня, Тони». Сущность выглянула лишь на мгновение и тут же спряталась обратно. «А брат ли ты нам?» — мелькнула в голове Тревора мысль. «И если Трела не покинула нашу вселенную, то не значит ли это, что когда-то ты тоже?» В следующее мгновение Тревора поглотил временный портал. Дороги сходятся. Руфус Скримджер задумчиво смотрел на круг оплавленного камня, превратившийся в монолит. Он еще не остыл и, потрескивая, излучал жар. «Господин министр», — сказал подбежавший наемник. «Да, что у вас?» «Волшебница мертва, профессор Трелани». «Что? Простите, ее звали профессор Трелани», — буркнул Скримджер, наклонился и начал, задумчиво рассматривая ее лицо. «Пусть она и была шарлатанкой, но она была хорошим человеком. Но, сэр, это же старуха. А профессору Трелани, насколько мне известно, это профессор Трелани», — рявкнул Скримджер. Министр убрал с ее лица седую прядь волос и хмуро добавил: «Если бы не ее кошмарные очки и одежды цыганки, то я бы ее не узнал. Что со щенком? Мальчишка жив, но без сознания. Думаете, между ними была дуэль?» «Уверен. Яблоко от яблони, как говорится. Что с темным артефактом? Его у него не нашли. Думаете, это он ее?» «Уверен. Помните воспоминания, где этот волчонок состарил кучу пожирателей?» Наемника невольно передернуло. Тем временем Скримджер задумчиво посмотрел на пятно расплавленного камня. «Думаю, я знаю, что случилось с артефактом. Она отдала свою жизнь, чтобы остановить этого ублюдка». Наемник, понимающе, проследил за взглядом министра. «У мальчишки множественные переломы, но его жизнь вне опасности». «Хорошо, может, мальчишка и не знает, где тайники его отца, но я уверен, что ради сына Люциус будет делать то». Но министра прервал хлопок аппарации. «Остолбени, остолбени, остолбени». Появившуюся женщину окутала защитным куполом, но посланные вслед первым трем оглушающим еще с десяток заклятий, пробило щиты, и женщина рухнула на камни. «Так, так, так», — усмехнулся Скримджер, подходя к оглушенной женщине. «Кто это у нас? Ба, да это же Нарцисса Малфой. Что же вы тут забыли, мадам? Пришли помочь своему сыночку замести следы убийства? Боюсь, что вы опоздали. Хотя, как посмотреть, с другой стороны, вы прибыли весьма вовремя. Джейк, закуй ее в кандалы. Всем быть наготове. Уверен, что скоро прибудет Люциус. Хотя вряд ли. Этот слизняк наверняка отсидится в безопасности. А вот темный лорд наверняка явится. Ты в точности передал мои инструкции?» «Да, сэр. Парни будут стараться бить оглушающими, но по темному лорду будут бить исключительно на поражение, сэр». «Вы уверены, что он появится?» «Уверен. Гарри Поттер сейчас сидит в Азкабане. Он безоружен и уязвим. Для темного лорда это идеальный момент для того, чтобы избавиться от угрозы. Кстати, парни уже вернулись с острова?» «Нет, сэр». «Ладно, всем быть наготове. С минуты на минуту они появятся». «Сэр, осмелюсь спросить, парни нервничают? Если то, что говорится в пророчестве правда, то пытаться победить темного лорда дохлый номер. Да нет никакого пророчества, рявкнул обозленный министр. И Драко Малфой доказал это, победив этого демона-полукровку. Да, с помощью темного артефакта, но ведь победил. Как не был бы он могущественен, но нас тут свыше 400 опытных бойцов. Да пусть он будет хоть Мерлином во плоти. Для этого выродка будет достаточно одной Авады. Главное, ушами не хлопайте. Как только его увидите, бейте на поражение. В этот момент на метле подлетел наемник и, не успев слезть с нее, прокричал: «Сэр, их нет». «Что? Гарри Поттера и его супруги нет в Азкабане. Дементоров тоже». «Значит, дементоры подняли мятеж и переметнулись к темному лорду», — задумчиво пробормотал министр, но его перебил наемник. «Не думаю, сэр. Мы успели осмотреть прибрежную зону. Мы нашли останки дементоров. Много останков. Значит, Гарри Поттер сбежал. Немедленно объявить его и его жену в розыск. Хотя постой, не будем торопиться. Будем надеяться, что темный лорд не в курсе его побега, и все же явится в нашу ловушку. Сэр, а что если Гарри Поттер, после побега, сразу отправился к темному лорду, дабы заключить союз против нас?» Скримджер стремительно побледнел. «Нет», — замотал головой министр, пытаясь убедить не столько окружающих, сколько себя, — «он не мог. Темный лорд убил его родителей». «Да-да-да», — скривился наемник, — «но общий враг, как известно, объединяет. А мы, в глазах Гарри Поттера, ему враги. Они вполне могут договориться на временный союз, дабы уничтожить нас, а потом сразиться друг с другом, и пусть победит сильнейший. Я бы на месте Гарри Поттера так бы и сделал. Тем более, что детей, которыми мы можем прикрыться, тут поблизости я не вижу». «Молчать!» — закричал взбешенный Скримджер. А в следующий момент раздались хлопки от трансгрессии волшебников. Где-то в одном из миноров в бальном зале. «Итак, лорды, леди, собрание Визингамота объявляю открытым. Не будем терять время. Как мы и договаривались, в случае, если Скримджер переступит черту, мы соберемся, и вот мы здесь. О причине, думаю, говорить не стоит. Она перед вами». Лорды и леди невольно покосились на свои номера ежедневного пророка. Один из лордов встал и спросил: «Вы уверены, что написанное в пророке не является провокацией со стороны министра?» «Благодаря Скримджеру наши ряды существенно поредели. И правильно сделал. Давайте говорить прямо. Всех нас связывают родственные узы. Все мы имеем друг с другом, пусть и дальние, но родство. В какой-то степени, мы – семья. И что же сделали эти выродки? Они передали этому полукровке информацию о том, как взломать родовую защиту миноров, хозяева которых, если и уступают древностью своих родов тем же основателям, то не намного. Сожалею лишь об одном, что я не имею возможность собственноручно расправиться с ними. Признайте, лорды и леди, в случившемся и наша вина». В зале поднялся недовольный ропот. «Да-да, наша. Мы сами передали полукровкам в Министерстве магии ключи к защитным чарам наших родовых миноров». Недовольный ропот мгновенно стих. «Вот что, лорды и леди, я считаю так. Скримджер отстранил нас от власти, дабы почистить наши ряды. Мы позволили ему это сделать, так как это действительно было необходимо. Мы все знали, что среди нас есть предатели, с деградировавшими мозгами. Повторяю, они предали не только нас, но и себя, свои семьи, своих предков. Передавая информацию темному лорду, дабы он убивал их, наших близких, или наших дальних родственников. И ради чего? Чтобы передать нашу власть этому полукровке. И что же они рассчитывали получить в обмен? Рабское клеймо? Хотят быть у темного лорда рабами? Да скатертью дорога. Но мы то и наши дети, тут при чем? Но вернемся к тому, зачем мы тут. Согласно букве закона, в чрезвычайных ситуациях министр имеет право отстранить Визингамот от управления магической Англией. Мы, опять же следуя букве закона, приняли действия действующего министра правомерными. Министр Скримджер провел арест многих членов Визингамота. Эти действия были приняты нами также правомерными. Министр Скримджер провел чистку и аресты среди чиновников Министерства магии. И эти действия были оценены нами также как правомерные. Однако, несмотря на то, что Визингамот и был отстранен от управления магической Англии, обязанности поддерживать закон с нас никто не снимал. И мы молчали лишь потому, что до сих пор министр Скримджер действовал строго по закону. Да, жестко и жестоко. Да, даже на грани, но согласно букве закона. В конце концов, для этого мы его и посадили в кресло министра. Однако, министр Скримджер неверно понял нашу позицию по отношению к его действиям. Восприняв наше молчание на его действия, как слабость, министр Скримджер решил переступить закон. Здесь лорд поднял пузырек со светящимся газом внутри. Воспоминания профессора МакГонагалл. В подлинности этих воспоминаний вы можете убедиться лично. Они служат доказательством той статьи, что была напечатана в сегодняшнем номере ежедневного пророка. Долорес Амбридж действительно пытала студентку Хогвартса Палумну Лавгуд кровавым пером. Итак, в связи с этим действующему министру выдвигаются следующие обвинения. Действующий министр Руфус Скримджер не только не арестовал Долорес Амбридж, но и всячески способствовал ее уходу от наказания. Второе. Действующий министр Руфус Скримджер обвиняется в превышении своих должностных полномочий на независимой от магической Англии территории. Далее. Действующий министр Руфус Скримджер обвиняется в том, что его незаконные действия при аресте супругов Поттеров могли привести к гибели многих студентов Хогвартса. Ах да, один из его наемников, если я не ошибаюсь, взял в заложники Палумну Лавгуд. Уверен, что у нас найдутся и другие вопросы, на которые мы хотели бы получить ответы. В связи с этим, я вношу предложение приостановить деятельность Руфуса Скримджера как министра магии до дачи объяснений. Кто за? Единогласно. Далее. Необходимо немедленно перевести арестованных учеников Хогвартса и мастера Филча из Азкабана в Министерство магии для более тщательного разбирательства. Кто за? Единогласно. Хорошо. Думаю, вы согласитесь, что все остальное может подождать. Главное, как можно скорее вытащить детей из Азкабана, пока оголодавшие дементоры. В общем, поторопимся. Создаем телепорт и срочно перемещаемся к Азкабану. Надеюсь, мы не опоздали. Что? В руках Волан-де-Морта ежедневный пророк осыпался пеплом. Как осмелились. А этот Поттер, как допустил. Темный лорд вскочил с трона и стал стремительно расхаживать по залу. Поттер же ясно дал понять, что отныне ему на всех плевать, кроме своей семьи, разумеется. Тогда в чем дело? Испугался за детей? Чушь. Или нет? В нашей последней встрече он явно не показался наивным романтическим чистоплюем в сверкающих рыцарских доспехах. Значит, Поттер что-то задумал. Но что? Что он может сделать в антимагических кандалах? В конце концов, на территории Хогвартса на правах наследника, а точнее, хозяина, его возможности были безграничны. Волан-де-Морт ходил из угла в угол, рассуждая вслух, но его действия, в случае гибели детей, могли быть восприняты магией не лучшим образом. Побоялся наказания маги? Возможно, возможно, но Поттер в первую очередь некромант, и судя по тому, что он сотворил на кладбище, некромант не из слабых. О, далеко не из слабых. Без амулетов, алтарей, жертв и пиктограмм, на одной воле поднять целое кладбище — это же каким монстром нужно быть? Волан-де-Морт вспомнил когтистую лапу, сжимающую его шею, и машинально потер ее. Да, Поттер вывел детей из-под удара, позволив увести себя из Хогвартса, тем самым лишив себя главного козыря, родового источника. А что может сделать некромант вне? Стоп, Волан-де-Морт раз за разом отмечал, насколько легче ему думается, после того, как он вернул второй дар смерти его законному владельцу. Факт первый. Гарри Поттер в первую очередь некромант, а некроманты всесильны на источнике силы. А что у некромантов служит источником силы? Главным источником силы – некрополис. А земля острова Азкабан веками пропитывалась. Глаза Волан-де-Морт расширились от озарения. И эти идиоты поведут некромантов в такое место, по сравнению с которым даже некрополь. На лице темного лорда появилась ядовитая улыбка. Я хочу это видеть. Видеть лица этих идиотов, когда они поймут, что натворили. Даже если я ошибся, то спасение, точнее мое намерение о спасении Поттеров, послужит достойной верой для его детей. В конце концов, у Гаррика мне претензий больше нет. Веру за смерть своей матери он принял. А вот по отношению к моим племянникам и племяннице долг все еще висит. Неспроста Поттер угрожал мне своей дочуркой. Ой, неспроста. Волан-де-Морт позвонил в колокольчик. Спустя несколько секунд дверь открылась, в зал вошел Антонин Долохов, и тут же согнулся в поклоне. «Вы звали меня, мой лорд? Собирай людей, мы идем навестить Азкабан. Мне пора познакомиться со своей сестрой». Дамблдор, словно тигр в клетке, метался из одного угла комнаты в другую, и мысли его были нерадостны. Все было совсем не так, как я это себе представлял. Том, согласно моему плану, собрал вокруг себя достаточно сторонников, чтобы бросить Министерству магии вызов и захватить его. Точнее, попытаться захватить. Если и захватить, то ненадолго. Правда, теперь у Тома значительно больше боевиков, чем я на это рассчитывал. И кто же ему в этом помог? Министр магии Скримджер. И неважно, что теперь из большинства волшебников Тома, боевики, как из драконьего дерьма, стрелы. Как говорят русские, шапками закидаем, а в случае с Томом, трупами. Трупами тех, кто должен восхищаться великим светлым магом, в лице Альбуса Дамблдора. И что же мы имеем? А имеем мы армию тьмы, которая должна напасть на министерство. А вот армия света, где-то по пути, потерялась. Гарри Поттер, который должен был ее возглавить, стать знаменем света, и, разумеется, погибнуть, дабы стать святым, и своим примером вдохнуть в волшебников новые силы для борьбы. А знамя света то запихнули в Азкабан. И кто? Те, кого армия света должна была спасти. Хотя после того, что министерство уже успело натворить, их не спасать, а удавить надо. Что, собственно говоря, в ближайшее время Том и сделает, не считаясь с потерями. Нужно все же еще раз поговорить со Скримджером. Не идиот же он. С этими словами Дамблдор призвал Фаукса и исчез в багровом пламени. Кен был самым молодым наемником в своей группе. И как самому молодому, ему было поручено присматривать за Люциусом Малфоем. Посмотрев на то, что когда-то было гордым и надменным лордом, Кен скривился. Нет, поначалу Кен воспринял свое задание с энтузиазмом, так как по-настоящему ненавидел всех этих лордов, леди и прочих аристократов, которые считают, что все должны присмыкаться перед ними лишь по праву их рождения. Так что ползающий по полу лорд доставил Кену немало приятных минут. Однако, чем дольше Кен наблюдал за Малфоем, тем меньше это ему нравилось. Вот домовой эльф подал лорду очередной кубик, и лорд Малфой, дрожащей рукой, поставил его на предыдущий, строя, то ли башню, то ли столб. И вот конструкция вновь потеряла устойчивость и рухнула на пол. От Малфоя раздалось очередное хихиканье, и он вновь принялся за строительство. Раз за разом он строил башню. Раз за разом верные домовики подавали ему цветные деревянные кубики из детского набора. И раз за разом она теряла устойчивость и осыпалась на пол спальни. От предыдущего триумфа и злорадства Кена уже давно не осталось и следа. «Какого хрена мы вообще тут делаем?» — раздался недовольный голос Сэма, такого же молодого наемника и такого же собрата по несчастью, как и сам Кен. У него же отобрали его волшебную палочку. Кен проследил за тем, как Люциус Малфой судорожно сжал трость, которая лишилась своего набалдашника, с волшебной палочкой. Вновь скривившись, глядя на обязательный атрибут любого аристократа, Кен сказал: «Ты уверен, что у этого слизняка нет запасной?» «Вот и я не уверен. А если он прикажет своим уродцам принести ее?» Сэм проследил взглядом за тем, как домовой эльф преданно подает очередной кубик, и теперь на его лице также отобразилось отвращение. Его семья не могла позволить себе иметь такого слугу, отчего Сэм не взлюбил домовых эльфов еще сильнее. Вокруг Малфоя мельтешило, по меньшей мере, семеро домовиков, отчего настроение Сэма лишь ухудшалось. Он знал о домовиках достаточно, чтобы не опасаться их. Даже при невыполнении приказа, домовые эльфы были вынуждены сами наказывать себя, ибо наказания от магии за несоблюдение договора были страшнее физических мук. Было это связано с клятвами, которыми были окутаны эти существа в далеком прошлом. Подробности того ритуала уже были давно забыты, но факт того, что домовые эльфы безопасны, был общеизвестен. Домовики не могли причинить волшебникам вред даже по прямому приказу своего хозяина. В противном случае, существа, которые могут пройти через большинство щитов, были бы непревзойденными убийцами. Волшебники прошлого поступили мудро, не дав своим потомкам столь страшное, фактически, биологическое оружие для сведения счетов между собой. В следующий момент все трое волшебников вздрогнули, так как в спальне появился Патронус, в виде серебряной волчицы, который голосом нарциссы Малфой сказал: «Люциус, наш сын в смертельной опасности, я не успеваю ему помочь, драка где-то возле Азкабана». «Сэм», — вскинулся Кен, — «срочно беги к темному лорду, скажи, что мы знаем, где искать, взять их», — рявкнул голос Люциуса. «Что?» — изумился Кен, как в следующее мгновение был лишен волшебной палочки. Мгновение, и его рот был закрыт кляпом, а на руках и ногах появились антимагические кандалы. То же самое произошло и с его напарником. В комнате задалось два хлопка, и два домовика исчезли из спальни. Спустя несколько секунд один из них вернулся. «Хозяин», — скороговоркой заговорил он, — «очень злой волшебник покинул Минор и увел с собой почти всех волшебников. В данный момент в Миноре находится 15 наемников. 17, — поправил его Люциус, стоя с закрытыми глазами. Двое в темнице. Очевидно, успели разочаровать лорда». Вот Люциус кивнул головой и потянулся к охранным чарам. «Теперь пора объяснить нашим незваным гостям, почему не следует сердить лорда Малфоя в его собственном доме». Плененные наемники почувствовали, как Минор, словно живое существо, вздохнул и выдохнул. Удар, что Люциус нанес через Минор по наемникам, был страшен. На лице Люциуса появилась недовольная гримаса. «Какая жалость, пятеро погибли. Ну, ничего», — вот он открыл глаза и посмотрел на своих тюремщиков. От былого сломленного волшебника не осталось и следа, не было даже злости, лишь холодный расчет. «И тех, кто остался, будет достаточно для проведения ритуала. Чаки, Люциус, несмотря на то, что хотел немедленно броситься спасать сына, умел правильно расставлять приоритеты. Чаки, отправляйся к хозяйке и посмотри, чем она занимается. Потом немедленно возвращайся назад». Домовой эльф с хлопком исчез, а Люциус посмотрел на остальных домовиков. «Вы знаете, что делать, но этих двоих пока не трогать». Домовые эльфы с хлопком исчезли, а Люциус вновь обратил внимание на своих тюремщиков. «Итак, господа, вижу, у вас имеются вопросы. Уверен, что главный из них, как это возможно? Ведь домовые эльфы не могут причинить вред волшебникам. Признаться, мне бы не хотелось стать мишенью для существа, которое по силе не уступает волшебнику, да и сила его зависит лишь от силы источника, к которому он подключен. Но вот не иметь возможность самому отдать своим домовым эльфам приказ на уничтожение врагов, ну, хотя бы тех, кто осмеливается хамить мне в моем собственном доме, это меня совсем не устраивало. Вот я и начал экспериментировать с ритуалами, дабы снять для себя это ограничение. Не буду говорить о своих неудачах, но, в конце концов, мне удалось добиться желаемого. Мой Добби был первым удачным экспериментом, но, к сожалению, с ним я перестарался, дав ему слишком много свободы. Паршивец ускользнул, не без помощи Гарри Поттера, но я учел ошибку, так что остальные домовые эльфы. Да-да, вижу по вашим глазам, что вы поняли. Все это время вас всех могли убить мои верные домовики, но, к сожалению, вас было слишком много. Да и темный лорд мог вмешаться. В комнате раздался очередной хлопок. «Хозяин», — поклонился домовой эльф, — «все волшебники раздеты, связаны и перенесены к родовому камню». Люциус нахмурился. «Чаки так и не вернулся?» «Нет, хозяин. Значит, все-таки ловушка. Отправляйся к Азкабану, но не на сам берег, а подальше от него. Тебя там наверняка будут ждать шавки нашего министра. Определи границы антиапарионного барьера и немедленно возвращайся назад». Домовик поклонился и с хлопком исчез. «Ну, что же», — Люциус холодно улыбнулся наемникам. «Я пригласил вас в свой дом, но вы ни раз и ни два оскорбляли хозяев этого дома, тем самым сменив свой статус гостей на врагов. Вы ели мой хлеб, пили мое вино. Пора расплачиваться. В качестве платы я возьму ваши жизни. Наш алтарь уже давно не окроплялся кровью врагов, да и защиту Минора уже давно следовало обновить и усилить». Камешек, что качнул весы. «Так-так», — усмехнулся Скримджер, наклоняясь над парализованным домовым эльфом. «Ну, и кто же у нас тут?» Расправив складку, всем стал виден герб дома Малфоев, вышитый на наволочке. «Как я и думал», — скривился Скримджер, — «осторожный и скользкий угорь. Всем быть наготове». Но закончить фразу министр не успел. Его прервал хлопок от сработавшего телепорта. Спустя мгновение Скримджер растерянно смотрел на лордов и леди членов Визингамота. Фактически в полном составе, разумеется, за исключением тех, кто оказался запятнан кровью и был арестован. И каково же было их удивление, когда сразу после перемещения на них напали. И кто? Наемники нынешнего министра с ним во главе. «Какого хрена?» — совсем не аристократично выразился лорд Гринграсс. «Мы члены Визингамота, мать вашу!» — раненым бизоном взревел лорд Скримджер. «Прикажите своим головорезам отпустить свои волшебные палочки, или я за себя не отвечаю». Однако Скримджер не спешил выполнять его требования, как, впрочем, и его люди. Где-то из кустов осторожно выглянула голова домового эльфа. Увидев две группы волшебников, направивших друг на друга свои волшебные палочки, Домовой Ильф замер и задержал дыхание. «Что вы тут делаете?» — раздался подозрительный голос Скримджера. «Вы оглохли», — прорычал Гринграсс. «Я велел вам приказать, и не подумаю», — огрызнулся Скримджер. «Вы не ответили на мой вопрос». Лорд Гринграсс взял себя в руки и процедил сквозь зубы. «Если у кого-то из нас и были сомнения, то я уверен, что вы только что развеяли их, Руфус Скримджер. Довожу до вашего сведения, что на сегодняшнем собрании Визингамота было решено приостановить вашу деятельность в качестве министра магии. Вы обвиняетесь в превышении своих должностных полномочий, незаконные аресты на суверенной территории школы Хогвартс, укрывательстве преступницы Долорес Амбридж, которая применила пытки к несовершеннолетней студентке школы Хогвартс, теперь уже и нападение на членов Визингамота. А теперь, какого пикси?» Взгляд лорда Гринграсс упал на два тела, лежащие у ног наемников. «Это кто? Леди Малфой и ее сын?» Глаза лорда Гринграсс наполнились кровью. «Да вы что, вообще мозгов лишились?» — проорал лорд. Скримджер сглотнул тягучую слюну, и было отчего. Столь незваные гости единодушно целились в него своими волшебными палочками, и если они разом применят свои проклятия, для него шансы на выживание были меньше нуля. Драко Малфой арестован по обвинению в убийстве профессора Трелани. Его мать также арестована по подозрению в сговоре. «Вот как», — проскрипела леди Августа Лонгботтом, и, не обращая внимания на направленные на нее палочки, весьма шустро, для своего возраста, направилась к лежащим на камнях Малфоям. «А у вас есть доказательства?» И тут же командным голосом рявкнула двум наемникам, что попытались встать на ее пути. «Ну прочь с дороги!» Едва не подпрыгнув на месте, наемники поспешили разойтись. «У нас есть подозрения», — прошипел министр. «Да неужели?» — перебила его Августа, уже вовсю накладывая диагностирующие чары. «Подозрение не есть факт». Августа уже закончила возиться с нарциссой и ее волшебной палочкой. А вот судя по тому, что леди Малфой даже не достала свою волшебную палочку, с этими словами Августа достала палочку нарциссы из складки ее мантии. «Нападение вами на леди Малфой, сие есть факт. Где дети?» «Что?» — несколько растерялся министр. «Не играй со мной, Руфус». Августа демонстративно медленно подняла свою волшебную палочку в направлении министра. «Ты не настолько больной ублюдок, чтобы отправить детей в Азкабан на прокорм дементорам. Где дети?» «Ну», — задумчиво протянул лорд Гринграсс, видя, что Скримджер, по непонятным причинам, не торопится отвечать на вопрос, — Амбридж он не арестовал, и на ее пытки девочки он прореагировал спокойно, даже встал на ее защиту. «Власть, знаете ли, показывает внутреннюю суть человека, даже желание Амбридж». Глаза лорда Гринграсса широко расширились от пришедшей догадки, и он посмотрел на леди Лонгботтом, которая смотрела на него такими же глазами. Похоже, что они пришли к одному и тому же выводу. Глаза лорда Гринграсса и леди Лонгботтом заметались от Скримджера к Азкабану и обратно. Вот глаза Гринграсса сузились в две багровые щелки, и его голос прошелестел, словно меч, вынимаемый из ножен. «Только не говори мне, что ты нарочно тянешь время, потому что в этот самый момент жену Гарри Поттера насилуют». Скримджер отшатнулся, и его лицо побледнело. Такого поворота в их разговоре он явно не ожидал. «Они не должны покинуть это место», — раздался холодный голос жены лорда Гринграсс. Вот она подняла палочку и накрыла всех волшебников куполом. Скримджер мельком посмотрел на купол, и, судя по его взгляду, он ему был незнаком. Перехватив его взгляд, леди Гринграсс ядовито улыбнулась. «Одна из разработок матери той самой девочки-сироты, которой угрожал твой наемник. Пока я его не сниму, ни трансгрессией, ни ногами вы это место не покинете. И нет, проломить купол у вас не получится. Мать Луны Лавгуд была гением». «А теперь», — вновь вмешался лорд Гринграсс, — «господа, вы арестованы. Будьте добры, положите свои волшебные палочки на землю». Скримджер лихорадочно просчитывал ситуацию.